рядом и зашагал по кабинету. «Ваше Величество, как слуга и раб ваш преданный, не могу не обратить вашего внимания на пример бескорыстного служения любезному нашему Отечеству русского консула Репнина Алексея Петровича». И пошел, расписал доблести Алексея Петровича как писатель-колорист, как ученый и государственный человек. Все там было, и мысль, и краски. Поставил государя в безвыходное положение. Вешай на грудь Репнину еще один орден. Мне сделал, теперь уж русский. Как на духу скажу. Ежели бы турок окаянный не заварил бы тем часом кашу на Балканах, не миновать Репнину еще одной награды. Колокольников крякнул еще раз и тихо обвел присутствующих неожиданно строгим взглядом. Репнин решил, что рассказом об ордене необходимая рекогностировка закончена, теперь следовало переходить к сути дела. Однако в баснях ли дело, когда насущного хлебушка нет, а? Произнес Колокольников и шевельнул лохмами. Вот цель нашего визита. Впрочем, быть может, об этом скажет Кирилл Иванович. Взглянул он на Даубы, и тот покорно в знак согласия склонил голову. Но прежде чем Кирилл Иванович скажет свое слово, хочу заметить, не понапрасну я, древний старец, приволок сюда старые кости. В общем, пойми, Николай Алексеевич, не с праздным делом мы к тебе явились. Лицо Даубы стало напряженно строгим. Ланской улыбнулся и поджал губы. Глаза Колокольникова медленно отодвинулись в дремучие ненастья бровей и исчезли. «Я, право, не знаю, как начать», — проговорил Даубе. А Репнин подумал, «И чего кривит душой человек? Ведь знает, как начать и как кончить». «Николай Алексеевич», — произнес Даубе очень прочувственно, «я не имел чести знать вас близко, хотя мы и проработали под одной крышей годы», — вымолвил Даубе единым духом и умолк, как бы подчеркивая значительность того, что сказал и намерен. Сознаюсь, испытываю немалую неловкость, что именно мне предстоит изложить вам сущность нашей общей просьбы. Как я полагаю, это имеет право сделать человек, наверное, задумал. Не на том спасибо, что не обошел эту простую истину. Вы, разумеется, знаете, что советы предали гласности секретный архив министерства. Репнин взглянул на Даубы. Его глаза были сейчас так же колючие, жесткие, как и усы. Действительно, надо знать человека ближе, чем знает Репнина Даубе, чтобы отважиться говорить на столь деликатную тему. «Да, мне это известно», — сказал Репнин. «Очевидно, знаете и о том, что факт опубликования вызвал волну возмущения, удержав согласие». «Да». «Я могу об этом догадываться», — ответил Репнин. «Буду откровенен и скажу», — продолжал Даубе, «негодование это обращено не только против власти новой, но и старой, и прежде всего против министров Сазонова и Терещенко, допустивших захват документов». «Против Сазонова?» — переспросил Репнин. «Он ничем не рисковал и мог называть вещи своими именами». «Да, против Терещенко и, пожалуй, Сазонова», — подтвердил печально Даубе и умолк. Репнин смутил его. «Каков же вопрос к задаче?» — спросил Репнин не очень корректно, но корректности не доставало и Даубе. «Собственно, вопроса к задаче нет». «Как нет, и самой задачей», — возразил Даубе. «Я могу лишь высказать личное мнение». «Да, пожалуйста», — сказал Репнин, а сам подумал.